Глава 4. Сразу в нескольких местах закрытого мира начали появляться невероятные циклопические сооружения. Их впечатляющие размеры и странная архитектура привлекали большое внимание со стороны всех практиков регионов, где они вырастали. Вошедшие внутрь эксперты рассказывали о том, что эти сооружения являлись лабиринтами испытаний и представляли собой по своей сути гробницы наследия какого-то невероятно сильного эксперта. А тот факт, что таких лабиринтов в мире появилось больше десятка, вгонял многих людей в ступор. Кем мог быть неизвестный мастер и какой силой обладал? То, что сооружения не были сделаны руками династии Синг или ушедшей в небытие цивилизации демонов, становилось ясно, когда люди проникли внутрь. Каждый как один утверждал, что получил понимание, каким был неизвестный эксперт, построивший лабиринты, но описать его толком не могли, точно воспоминания ускользали от них. Сходились они лишь в одном – это был эксперт уровня Парагнов или даже выше. Два таких лабиринта появились и на континенте Белых облаков. Один находился на западе, у самого края обжитых земель, и, имея квадратную форму, по своим размерам не уступал размерами столицы империи. В высоту стены сооружения возвышались на несколько сотен метров, сравнявшись в этом с высотой города Синего Кита до его разрушения. Так вышло, что территория, на которой лабиринт располагался, оказалась неподалеку от резиденции клана Вэй, и они в числе первых узнали о странном соседстве. «Глава, император будет недоволен нашим своеволием. Думаете, это умно? После потери первого протектора вступать в открытую конфронтацию с ним», обратился седой старик к высокому мужчине, облаченному в теплую мантию из белого меха чудовищного зверя. Кустистые брови мужчины сошлись на переносице, говоря, что он сейчас напряженно обдумывал следующие действия. «Конфликт неизбежен», через некоторое время все же ответил он. «Сейчас мы должны рискнуть и попытаться вырвать удачу из рук императора. Иного пути у нас нет. К сожалению, уже нет. Второй протектор, я оставляю на тебя управление кланом, а сейчас объявляй сбор. Слушаюсь, глава». Старику ничего не оставалось, как подчиниться. Последней надеждой клана всегда был глава, сильнейший практик, кто единственный мог сражаться на равных с самим императором. Теперь, если он сумеет получить какие-то счастливые шансы в появившейся гробнице наследий, это потенциально может вывести клан блистательных Вэй на лидирующие позиции в империи, а главу сделать новым императором. Между тем, вторым местом, где появился лабиринт на континенте Белых облаков, стал северный регион империи под управлением города Огненного Древа. Располагаясь относительно недалеко от крупных поселений, он почти сразу обратил на себя внимание всех ведущих павильонов, а также сильнейших практиков. Императорский павильон практически сразу всеми своими силами оцепил сооружение, перекрыв возможность большинству практиков исследовать лабиринт. Конечно, это мало кому нравилось, но против голоса императора в его государстве мало кто мог пойти. В это время на сакрифайсе. Сунг размышлял о словах девушки. То, что она говорила, имело смысл. Он хорошо помнил, как экзаменационный камень в городе Синего Кита отреагировал на него. «Неизвестная родословная». «Ах да, забыла сказать тебе о маске», — вдруг отвлеклась Син Фен от процесса. «Ты давно в зеркало смотрел?» «А что?» — не понял он вопроса девушки. Шрамы уже почти пропали, а ты продолжаешь таскать ее». Сонг непроизвольно прикоснулся к маске, после чего смущенно ответил. «Не знаю, привычка. Да и остались они у меня еще, хоть и не так заметно. Как снимаю маску, так сразу ощущение, что на меня все смотрят». «Смотри сам, меня все устраивает. Наблюдать за тем, как ты пьешь духовный чай в маске, самое смешное, что я видела в своей жизни». «Так ты потому меня по всем чайным таскала». Сонг от неожиданности чуть не потерял дар речи. «Не без этого», — с улыбкой отозвалась Синфен. «Проклятие, а я-то думал, она просто очень любит духовный чай». Парень с досадой покачал головой. В этот момент к ним за столик на свободный стул упал толстяк. «Вот вы где! Слышали новость?» – сходу выдал он и, не стесняясь, закинул в рот сладкие пирожные, стоящие на столе. Когда Сонг и Синфен заселились в кают-компанию, их соседями оказались некоторые спасенные лордом Лидом практики из города Синего Кита, в том числе и толстяк, которого, как оказалось, звали Шоу Фил, а также Лан Лин, девушка, проигравшая дьявольскому практику во время турнира юниоров. «И что там?» – девушка с раздражением посмотрела, как стремительно уменьшается количество ее любимых пирожных на тарелке, и, не церемонясь, подвинула ее к себе. «Кхм!» Толстяк с сожалением посмотрел на пропавшее лакомство и со вздохом начал рассказывать. «Я уже рассказал всем в кают-компании, и поверьте, вы будете удивлены. Буквально полчаса назад мне повезло услышать разговор лорда Лида и принцессы на верхней палубе». «Подслушать», — поправила толстяка Синфен. «Они не очень-то и скрывались», — с обидой отозвался тот, но тут же забыл про нее и с торжественной улыбкой выдал. «Ну так вот, мы не летим в столицу». «Что?» – Сонг переглянулся с девушкой. «Но почему?» «Император отправляет принцессу и лорда Лида к появившейся недавно на территории империи гробнице наследий». «Гробнице наследий?» Сонг сразу вспомнил свой опыт нахождения в одной такой и заинтересованно уточнил. «А что за гробница, и давно ее нашли?» «То-то и оно, что их никто не находил. Две штуки появились будто из воздуха. Одно испытание, правда, где-то на экране империи. Чтобы туда добраться, нужно пару недель на корабле лететь, а другое здесь, поблизости, в дне пути всего. Ох, видели бы вы, как разозлилась принцесса!» С последними словами толстяк не выдержал и рассмеялся. «Только это никак не повлияет на решение императора, и даже больше того, лорд Лид что-то такое сказал принцессе, что мгновенно поставил ее на место, притихла сразу. Жаль, услышать толком не удалось». «Это меняет наши планы», – в голове Сонга появилась мысль-речь Синфен. «Нужно попытаться напроситься в гробницу наследий». «Нет уж, мне и прошлого раза хватило». Он не разделял оптимизма девушки. «Ты получил мало? Та гробница очень многое нам дала. Если появившееся строение – это действительно гробница наследия, а не ловушка, мы обязаны туда попасть, особенно сейчас, когда мир стоит на пороге выхода из своей изоляции». «Хорошо, хорошо. Я попробую поговорить с лордом Лидом». Сдался Сонг. «Не нужно, поговорю с ним сама. Думаю, Лид не откажется иметь среди тех, кто будет исследовать гробницу, сильного практика со своим напарником». Как и предсказывал толстяк, вскоре Сакрифайс, повинуясь приказу Лида, изменил курс и, уходя каждый час на короткие пути, стремительно помчался в сторону города Огненного Древа. «Знаешь, есть еще один положительный момент в том, что мы идем к гробнице наследий», сказала Синфен, когда Сонг с девушкой стояли у фальшборта корабля, наблюдая за стремительно меняющимися пейзажами. «И какой же?» «Город Небесного Облака», Тот, где находится Блуфен, расположен в соседнем регионе. Не нужно будет думать, как сопровождать ее в столицу. Пусть Дэйфен сам забирает свою дочь. Тем лучше для нас, согласился парень. Весь следующий день корабль на полном ходу шел к своей цели и за рекордное для обычных судов время добрался до города Огненного Древа, преодолев за это время тысячи километров. Однако швартоваться к городу Сакрифайс не стал, сразу отправившись к появившемуся загадочному сооружению. Почти весь незадействованный на службе экипаж и пассажиры корабля сейчас собрались на верхней палубе, смотря на медленно приближающееся сооружение невероятных размеров. «Впечатляет!» – пробормотал лорд Лид. Серый, будто бы монолитный блок, возвышающийся на сотни метров, терялся где-то в облаках. Кто бы ни построил лабиринт, его силы были вполне сопоставимы с великими архитекторами времен династии Синг. А это значит, что такая гробница наследий вполне может содержать ключи к преодолению этапов восхождения. Император сейчас находится в бесконечно малой границе от этапа осознания. Ему не хватает лишь небольшого толчка, что позволит стать сильнейшим практиком мира. «Поверить не могу, Син, ты тоже это видишь?» – ошарашенно спросил Сонг. «Да», – коротко согласилась девушка, пожирая взглядом приближающееся сооружение. Гробница оказалась точной копией найденного когда-то Синфен куба-амулета, ставшего причиной ее безумства и силы. В это же время слуга хозяина зимнего сада молча стоял напротив своего господина, опустив голову. В городе Синего Кита он лишь чудом избежал гибели, при этом умудрившись потерять одного из прямых учеников господина, и сейчас, понимая всю серьезность происходящего, не мог подавить внутренние дрожи. Сам хозяин был в бешенстве. Впервые за столько лет он оказался унижен. Какой-то толстый прохиндей превратил его в посмешище и, более того, сбежал, воспользовавшись дальними путями, прямиком в высшие миры, тем самым сильно осложнив план мести хозяина зимнего сада. Пожалуй, это было главным его качеством. Хозяин никогда не прощает и не забывает обиды. Он сделает все, но найдет толстяка, укравшего его книгу, и убьет самым страшным способом. Что бы то ни стало, на свете крайне мало людей, вызывавших в хозяине такие чувства и оставшихся жить. Точнее, был лишь один – император. И теперь к нему добавился толстяк Долс. «Проклятие!» – сквозь зубы выругался он и только сейчас обратил внимание на стоящего возле себя слугу. «Чего тебе?» «Мастер!» В мире стали появляться гробницы наследий неизвестного происхождения. На континенте Белых Облаков сейчас две таких. Одна находится в районе города Огненного Древа, а вторая у самой границы с кланом Вэй. Назначение гробниц пока остается неизвестным. Гробницы наследий? А какое мне должно быть до этого дело? В мире постоянно находят подобные вещи. Только от наследия там одно название. «Мастер, просто взгляните на это!» Слуга кивнул, и перед ним появилось объемное изображение гробницы. «Как любопытно!» Вдруг заинтересовался хозяин зимнего сада. «Это очень похоже на квадрат вызова. Где, говоришь, появилась вторая гробница?» «Та, что досталась клану Вэй?»